Да, у меня нервы не в порядке, и я неспокоен. Хорошо, приезжайте в отель «Континенталь» в Мериде. Вас встретят в 12:30 4 числа. 3 дня вам, наверное, хватит. Вас это устраивает? Вполне. До встречи, милый. И он повесил трубку. Я принял душ, побрился и, сев в машину, отправился в Парадис-Сити. Весь день я провел в городе, бродя по улицам, заходя в ресторанчики и все время обдумывая план операции. Мне было сделано несколько предложений от хорошеньких девочек, но я отклонил их. Необходимо было все тщательно обдумать, и не время было связываться со шлюхами. Я вернулся на аэродром часов в 7 вечера и прошел к 15-му домику. С безопасной бритвой в руке Эрскин открыл дверь. «Привет», — сказал он и улыбнулся мне. «Черт возьми, вы удивительный человек!» Он отошел в сторону, пропуская меня. «Что вы сделали с Берни?» «Он совершенно изменился». И я почувствовал облегчение. «Вы так думаете? Это сработало?» «Конечно! Знаешь, Джек, я ужасно устал сегодня. Пойди лучше поговори с Берни, он у себя в домике». «Хорошо», — сказал я и двинулся к домику номер 19. Эрскин оказался прав. Увидев Берни, открывшего дверь, я сразу заметил перемену в нем. Наконец-то тучи прошли, и небо стало чистым. Он уже не казался подавленным, и на губах его играла улыбка. «Привет, Джек, входи, выпьешь с нами?» Войдя в домик, я заметил Пэм, которая была здесь. Я не хотел бы мешать. Я поглядел на нее, она на меня и улыбнулась. «Входите, входите, нечего хитрить». Она откинулась в кресле. «Мы хотим быть вместе, не так ли, Берни?» «Да», — сказал он и стал смешивать выпивку. «Пэм рассказала мне о прошлом вечере. Вы правы, Джек, ей надо было объяснить». «Окей, давай забудем об этом и поговорим о деле». «Подождите!» — Берни протянул мне виски со льдом. «Я хочу поблагодарить вас. И Пэм тоже вам благодарна». Я с трудом поверил в это, но, взглянув на Пэм, заметил, что она улыбается совершенно безмятежно. «Не надо. Все это в прошлом. Мы же мужчины. Давайте лучше выпьем за вас». И я поднял бокал. Мы все выпили. Потом немного помолчали, а затем она сказала: «Вы пришли вовремя, Джек». Я присел и повернулся к Берни. «Кендрик разрешил мне обследовать взлетную полосу. Поеду 3 числа». «Да, вы правильно взялись за дело», — заметил он. «Вы знаете, мне даже в голову не пришло проверить посадочную полосу». «Я уверен, что она в порядке, но это даст мне шанс установить, кто покупатель». «Это так важно?» «Наверное, мне не нравится Кендрик. Он может надуть нас. Если мы узнаем, кто его клиент, тогда мы уже сможем обойти его». «Кендрик не будет обманывать нас». «Будем надеяться, что нет, но я буду чувствовать себя спокойнее, зная, кто его клиент». «Хорошо. У вас есть деньги, Джек?» «Мне нужно $300. Я буду отсутствовать не более 2 дней. Это в основном плата за перелет в Мериду». Он подошел к письменному столу и вынул из ящика $500. Кладя деньги в карман, я спросил: «Еще одно. У вас есть пистолет, Берни?» «Зачем вам пистолет?» — удивился он. «Мы играем в опасную игру с динамитом. Кендрик ненавидит меня. Мало ли какой несчастный случай может произойти со мной при осмотре полосы. Без меня он почувствует себя намного лучше». «Вы шутите, Джек?» «Если у вас есть пистолет, дайте его мне». Он помешкал немного, а потом прошел в спальню и вернулся с пистолетом 38-го калибра и коробкой патронов. Осторожно он протянул их мне. «Спасибо», — поблагодарил я. «Завтра я полечу с Эссексом в Лос-Анджелес. Мы вернемся назад в субботу вечером». Я невольно взглянул на Пэм, а затем перевел взгляд на него. «Давайте встретимся тогда в воскресенье в кафе-баре в 18:00», — предложил я. «Я как раз вернусь из Мериды и сообщу, как дела». Он согласно кивнул. «Я передам Гарри». «Кендрику ничего не говорите». И он снова кивнул. «И еще одно, Берни. Если я не вернусь до воскресенья, забудьте про все это дело. Не ввязывайтесь в него, это будет опасно». И пошел к себе. После душа и бритья оказалось, что еще только 20:22. Из домика Тима слышался звук телевизора. Я постучался к нему. «Может, истратим немножко денег вечерком?» — предложил я ему, когда он появился на пороге. «Конечно. Куда направимся?» «В город». По дороге в город я как бы невзначай спросил. «Ну, как дела на площадке?» «Хорошо», — ответил О'Брайен. «Никаких проблем. Будет готово недели через 3». «Я слышал, что подобная посадочная полоса была построена около Мериды. Вы слышали про нее?» «В Мериде? Конечно», — откашлялся Тим. «Чертовски тяжелая была работа, но сейчас она уже закончена. Мой приятель Билл О'Кассиди вроде доделал ее. Мне пришлось связаться с ним по телефону прошлым вечером. Хотел посоветоваться насчет взрывов скальной породы. Билл — один из лучших строителей в этой области. Он сказал, что не собирается задерживаться на Юкатане, так как сыт этими мексиканскими джунглями по горло. Но полоса-то уже построена?» «Конечно». «О'Кассиди? Я знал Фрэнка О'Кассиди. Может, это его родственник?» «Возможно. У него был брат, служил во Вьетнаме. Но его имя Син. Служил в 6-м десантном батальоне. Получил орден, но все же погиб». «Ну, это не тот человек». Я притормозил у казино. «Пойдемте перекусим». Позже, уже насытившись, я опять невзначай спросил. «Ваш приятель О'Кассиди остановился в отеле «Континенталь»?» О'Брайен уже здорово набрался и подумал, что я просто веду болтовню для поддержания разговора. «Он в Шалко». И как раз теперь к нам подкатили две девки и спросили, не хотим ли мы немного развлечься. Я спровадил их, пообещав развлечься с ними в другое время. Они, недовольно покачивая бедрами, удалились, а я подозвал официанта, рассчитался и встал. «Пойдем к баньке, Тим, у нас завтра тяжелый день». «Какая приятная пища!» — одуваясь, встал. «Ну и повезло тебе, парень». По дороге домой я решил вылететь в Мериду следующим утром. Оставив Тима в домике, я позвонил в аэропорт и заказал себе билет до Мериды на рейс 10:25 из Парадис-Сити.